Глава 12. Почти всю эту долгую ночь Перикл старался забыться сном, но тревожные мысли не давали покоя. Вторжение пелопоннесцев, наводнившие Афины беженцы, интриги злопыхателей, а теперь еще и грозное пророчество, озвученное тем странным юношей. Даже под крышей своего дома он не мог найти успокоения. Аспасия, прежде дарившая утоление мирских печалей, теперь сама подливала масло в огонь, съедающие его тревоги. Она терзала его невозможными требованиями помочь всем. Отвязаться от нее удалось, лишь пообещав встретиться утром с верховной жрицей Афины и ее спутницей. С первыми лучами солнца женская делегация уже стояла на пороге его дома. Аспасия, радушно улыбаясь, проводила гостей во внутренний двор. Перикл рассматривал их сквозь покрасневшие от бессонницы прикрытые веки. Молодая Лисимаха совсем потеряла стыд. С каждым днем ее требования росли. Похоже, она сама уже становилась политиком. Теперь вот притащила в дом какую-то смазливую молоденькую дурочку. Перикл услышал имя незнакомки и невольно поморщился. Так вот, какова его несостоявшаяся невестка. Красивая и решительная. Да, он был наслышан о ее знаменитой скачке. От таких гостей тяжело отмахнуться, даже если учесть, что это всего лишь женщины. А тут еще и Аспасия. С каменным лицом Перикл слушал предложения, озвучиваемые Пандорой, и невольно ловил себя на мысли, что они больше похожи на ультиматум. Он невольно вздохнул. Если так пойдет и дальше, женщины скоро захватят народное собрание и будут диктовать, с кем заключать мир, а на кого идти войной. А какой-нибудь остроумный пошляк состряпает об этом комедию, где выставит всех нас дураками. Кормить за счет казны, обеспечить снабжение чистой водой, построить общественные бани – все это звучало разумно, но требовало денег, усилий и времени. А сейчас все мысли стратега были заняты организацией морской карательной экспедиции против пелопоннесцев, и ему было не до каких-то грязных оборванцев. «Мы решили, что все богатые семьи приютят в своих домах беженцев, в первую очередь с детьми». «Что?» — невольно переспросил Перикл и недоверчиво посмотрел на жену. «И где мы их поселим?» «Ну, хотя бы здесь», — улыбнулась Аспасия. Перикл с тоской оглядел такой родной и уютный Андрон, представил здесь толпу кричащих и дерущихся детей, и у него заболела голова. «Хорошо. Я подумаю, что можно сделать». «Думай быстрее, дорогой», — мурлыкнула Аспасия и пошла провожать гостей. Но спокойно поесть не удалось. К Периклу пришел новый проситель, тот самый бывший раб, что уже посещал его вчера с Тафоном. Но теперь Алексиус был один и держал в руках небольшой обитый медью ларец. «Всемогущие боги, когда же я смогу позавтракать?» — проворчал стратег себе под нос и повернулся к гостю. «Хайре, благословение богам за новый день. Рад видеть тебя, но мне казалось, что мы уже все обсудили вчера». «Боюсь, что не все», — тихо ответил Алексиус и поставил сундучок на стол. «Уважаемый Перикл, ты, наверное, слышал, что Посейдон избрал меня для служения». «Разумеется. Хвала Пелагию — это большая честь». «Так вот», — голос Алексиуса стал низким и торжественным. «Помимо пророческих сновидений, повелитель морей даровал мне величайшее сокровище — божественный дар — скрижаль Посейдона». С этими словами Алексиус открыл крышку ларца и вытащил странную дощечку, похожую на дельту. Перикл протянул руку, но Алексиус прижал скрижаль к себе. «Прошу прощения, уважаемый Перикл, но Посейдон запретил прикасаться к этому дару кому-нибудь, кроме меня». Перехватив угрюмый взгляд стратега, он торопливо добавил: «Но бог морей разрешил тебе взглянуть на нее из моих рук». Он продемонстрировал Периклу скрижаль. Чем дольше тот рассматривал дощечку, тем сильнее становилось его удивление. Изумительно ровная и гладкая, она действительно мало походила на творение человеческих рук. Вряд ли даже самый искусный мастер способен создать такое чудо. С одной стороны скрижали виднелась симметричная россыпь странных кругляшков, на каждом из которых были нарисованы какие-то символы. «Признаюсь, никогда не видел ничего подобного», — с благоговением выдохнул Перикл. «Но скрижаль должна нести в себе какое-то послание. а эта табличка совершенно пуста». Алексиус криво улыбнулся. «Да, пока она пуста, но Посейдон научил меня задавать ей вопросы». Рука юноши скользнула по скрижали, и на ее поверхности появился текст. Перикл вздрогнул. Его глаза широко распахнулись. «Всемогущие боги!» — ошеломленно выдавил он, почувствовав, как пересохло горло. Стратег потянулся к скрижали, но Алексиус решительно прижал дощечку к груди. «Извини, почтенный, нельзя!» — напомнил он. Перикл впился глазами в текст. «Странный текст!» Удивительно ровные и красивые буквы. Идеально, как и полагается божественному посланию. Смущало лишь обилие пустых промежутков между словами, но очень скоро Перикл перестал обращать на них внимание. Действительно, так читать гораздо удобнее. Само же послание почти полностью повторяло тот текст, что Алексиус показывал ему вчера. Да, это уже было невозможно списать на бредни безмозглого варвара. Картины ужасного будущего вставали перед глазами стратега. Лоймос, Великий Мор, десятки тысяч погибших, смерть сыновей, а потом и его собственная смерть. Похоже, что Афины обречены. Перикл почувствовал, что спина покрылась холодным потом. «Как? Как это остановить?» — хрипло прошептал он. «Что Посейдон говорит об этом? Я хочу прочесть!» «Скрижаль пока молчит, но Посейдон рассказал мне во снах. Кроме того, мой народ обладал великими знаниями. Надеюсь, это поможет». «Хорошо. Что ты предлагаешь?» Алексиус повторил свои вчерашние безумные идеи про какой-то карантин, торговцев и закрытие города, а в конце многозначительно добавил. «Посейдон велел с почтением относиться к воде». «Что это значит?» «Нельзя допускать, чтобы нечистоты смешивались с питьевой водой, иначе вода превратится в нечистоты». «Но ведь так и есть. Мы берем воду из колодцев и цистерн, питаемых чистыми ручьями с гор». «Да, но грязные воды проходят рядом и просачиваются сквозь песок, попадая и в колодцы, и в цистерны. Особенно это касается Пирея, куда еще не подведена проточная вода. Но хуже всего то, что беженцы выливают свои нечистоты где попало». «Но что тут можно поделать?» «Срочно сделать общественные уборные и бани». «На это потребуется несколько месяцев». «Нужно хотя бы сделать временный вариант. Прорыть дополнительные канавы, а чистую воду завозить. Кроме того, Посейдон рассказал мне про ритуал, очищающий воду. Нужно нагреть ее, чтобы она закипела, и не снимать с огня, пока не будет произнесена молитва очищения». Алексиус еще долго рассказывал про важность чистой воды. Перикл монотонно кивал, но все это уже не укладывалось у него в голове. «Еще властитель морей раскрыл мне рецепт жидкости, которая поможет победить болезни. Этой жидкостью можно обрабатывать руки, поверхности предметов и раны. Ее можно делать из вина, но его потребуется очень много. Или эту жидкость можно производить из зерна, но и его понадобится немало. Вчера я был на хлебных складах в Пирее, но хлеботорговцы рассказали, что я не могу купить больше 50 халков, а мне нужно гораздо больше». «Да, спекуляции с хлебом караются смертью». «И что делать?» Перикл задумчиво погладил бороду. «Сложно сказать. Тут требуется решение народного собрания». «Но мне вполне подойдет и порченное зерно. Его много на складах». «Порченое или нет, кто будет решать? Хлеботорговцы любое зерно назовут порченным, чтобы скупить по дешевке, а потом перепродать втридорога». «Кстати, о порченном зерне. Я вчера купил на пробу несколько медимнов всякого, и порченого, и хорошего. Сегодня утром слуги доставили его в мастерскую, и знаешь, что я заметил? Мне принесли целый пифос якобы хорошей пшеницы, и на вид она действительно неплоха, сухая и чистая. Но среди хороших большое число вот таких странных зерен». Алексиус снова открыл ларец и извлек небольшой сверток. В нем оказалась пара горстей отличной пшеницы, крупной и отборной, но среди пшеничных зерен множество темных крошек. «Ты знаешь, что это такое?» «Конечно, это спорынья, признак богатого и изобильного урожая. С ней хлеб слегка горчит, но некоторым так даже нравится, хотя...» «Пожалуй, ты прав. Это немного странно. Обычно ее гораздо меньше. чаще всего несколько крупиц в паре горстей, а тут, наверное, был очень хороший урожай. Боюсь, что ты заблуждаешься, уважаемый. Спорынья в таком количестве сделает хлеб ядовитым. Он будет вызывать судороги и видения, а в конечном счете приведет к смерти. Этого не может быть. Алексиус лишь сочувственно развел руками. И много на складах такого? Не знаю, нужно проверять, но мне показалось, что много. Предлагаю выкупить зерно, зараженное спорыньей, в счет государства, и я сделаю из него очистительную жидкость по рецепту Посейдона. Если обрабатывать ей руки и полоскать рот, то риск заболеть станет значительно ниже, а если врачи будут использовать ее при обработке ран, то получится уменьшить воспаление и нагноение. У Алексиуса оказались очень обширные планы. Опять прозвучало безумное предложение закрыть Пирей. Все это просто не укладывалось в голове стратега, но Перикл уже спешил в стратегион. Алексиус, неловко прижимая к груди драгоценный ларец, проводил его до Агары, продолжая по пути засыпать своими идеями. Перикл, меланхолично поддакивая, приветственно махнул стражником на входе и вошел под высокие своды стратегиона. С каким-то внутренним облегчением он плюхнулся на Клисмос и предложил Алексиусу продолжить разговор позже. «Разумеется», — кивнул юноша. «Если понадоблюсь, я буду в мастерской господина Тафона. Последний вопрос об общегородском сборе золы. Она нужна, чтобы изготовить другое вещество — мыло. Ну, я тебе уже рассказывал», — осекся Алексиус и веско добавил. «Это нужно организовать как можно быстрее». «Хорошо», — вздохнул Перикл. «Полагаю, я сумею уговорить совет пританов издать такой указ». «Да, пусть для начала каждый дом складывает золу в какой-нибудь сосуд, пифос или амфору. Позже мы решим, как организовать сбор по всему городу». Алексиус почтительно раскланялся и пошел к двери. Перикл спохватился. «А что насчет встречи с врачами? Завтра Булифтерион будет свободен. Можно провести встречу там». «Благодарю, почтенный Перикл. Это замечательно». «Тогда в полдень. Я велю разослать приглашение всем лекарям». «Хвала богам!» Перикл проводил Алексиуса взглядом и обхватил голову руками. Обрушившееся на него знание сдавливало грудь. Было тяжело думать и дышать. Раб-помощник услужливо поставил перед ним килик разведенного вина и блюдо с горкой сушеного инжира. Делая маленькие глотки, Перикл задумчиво барабанил пальцами по подлокотнику Клисмоса. Пожалуй, кое-что из сказанного этим странным метеком ему сейчас пригодится. «Что там с Паралом?» — спросил он у помощника, услужливо замеревшего в отдалении. Тот пренебрежительно скривился. «Что еще ждать от забулдык? Вчера эта матросня нажрались, как собаки, и пошли на пник сбуянить. Вылезли перед народным собранием и давай кричать, что все архонты предатели, а стратег держится за юбку Гетеры и пляшет под дудку милетцев». Перикл поморщился. «Понятно. Засиделись ребята? Ну, ничего. Есть тут для них одна работенка, на благо Афин». Помощник подошел ближе и навострил уши. Перикл вспомнил один из самых странных советов Алексиуса. «Значит так. Нужно отправить посольство в египетский город Бубастис, что в дельте Нила. Там стоит святилище богини Баст. Следует подготовить достойные дары, а взамен попросить священных животных». «Священных животных?» — недоверчиво переспросил помощник. «Да, там водятся какие-то айло-урос. Нужно привезти в Афины хотя бы несколько десятков этих животных. А еще лучше пару сотен. Говорят, эти зверьки очень искусны в ловле грызунов, а у нас в последнее время уж очень много всяких крыс развелось. Как раз достойная работа для молодцов с Паралом». Помощник осторожно улыбнулся и поддакнул стратегу.